Глава 33. Дорога на Клин. Как только я убрал винтовку в футляр, к нам подкатил УАЗик, из которого вышли Коршунов и Злобин. «Костя, ты как, готов?» – спросил Коршунов, протягивая руку. «Готов. Все нормально будет, лишь бы доктор появился. План такой», – начал Злобин. «Выдвигаетесь на нашей машине. У нас два комплекта камуфляжа для вас». Он кивнул в сторону Насти. «Парни ваши идут в прикрытие вместе с нашей группой. Детали обсудим по дороге. С вами будет Мартын, он и проинструктирует». «Что по мне?» – спросил стоящий рядом Сергей. «Вы тоже с группой прикрытия, хотя особой необходимости в этом нет», – ответил Злобин. «Я поеду», – твердо отрезал Сергей. Он вообще был немногословным человеком. И уж если говорил, то коротко и по делу. «Хорошо, решено. Вот патроны». Злобин передал мне увесистую коробку. «Лично проверил. У меня свои есть». Я попытался отказаться, но Настя уже укладывала коробку в рюкзак. «Пригодятся», – отрезала она. «Ну что, сядем на дорожку». Коршунов махнул рукой на скамьи, сколоченные из целого бревна. Потом мы погрузились в две рыси и выехали на объездную. Мы с Мартыном и Настей в передней машине, парни с Сергеем – замыкающий. «Как только мы будем в этой точке...» Мартын показывал на планшете район за Клином, сидя рядом с нами на заднем сиденье. «Даем сигнал. Группа солнцепеков выходит на позицию. Вы выдвигаетесь вот сюда. Там уже работает наша разведка. Дронами проверяет все. Связь есть». Он выключил планшет. «До сумерек должны все закончить. Если доктор не появится, ждете, уходите. Второй залп искандеров просто по площадям. А дальше будем решать по ходу». Он замолчал на секунду. «Как только Абу Фаиза накроем, один доктор не сунется. У нас будет время обдумать и принять решение. Вчера, конечно, погорячились. Не стоит устраивать Армагеддон. Но и этот вариант остается. Вот и весь расклад». В машине повисла тяжелая тишина. Настя пересела напротив, оказавшись прямо передо мной. Внутри рыси было два ряда сидений позади водителя. Места хватало, чтобы разместить шестерых, плюс командир и водитель спереди. Мартын устроился поудобнее и почти сразу уснул. Настя тоже закрыла глаза, а мне спать не хотелось. Отступление. Настя. После инструктажа Мартына девушка пересела и, прикрыв глаза, стала перебирать в голове события последних дней. Все как-то внезапно закрутилось и унесло ее в знакомое, но опасное и вместе с тем захватывающее русло. Даже не верилось, что это происходит именно с ней. Да, Настя и раньше пересекалась с военными, давала им инструкции, но теперь... Участвовать в перестрелках, в операциях, быть частью отряда – это было совсем другое. И что самое поразительное, Настя чувствовала восторг от этих перемен. Не как девчонка, поймавшая волну, а как зрелый человек, наконец-то получивший шанс применить знания на практике. Вся ее прежняя жизнь сводилась к одному – дожить до завтра, найти кусок хлеба. А теперь они ехали на задание, и она играла в нем не последнюю роль. Все потому, что Костя в нее верил. Она чуть приоткрыла глаза. Костя смотрел в окно, но уловил ее движение, поймал взгляд. Мягко улыбнулся и одними бровями спросил: «Что?» «Ничего», – ответила Настя легким движением головы и снова закрыла глаза. «Не знаю, кто у него в том мире, я или та другая, но если он уйдет, что будет дальше?» – мелькнула мысль. Образ Кости стоял перед глазами. Она старалась отгонять мысли о той, другой. Но чем ближе они приближались к Клину, тем сильнее давило понимание, что Костя может уйти. Человек напротив был ей дороже, чем даже погибший Костя из этого мира. За короткий срок она увидела в нем столько нового, чего никогда не знала о его двойнике. Он стал ее Костей, мужчиной, к которому она тянулась всей душой. Настя боялась того, что с ней происходило, боялась признаться самой себе. Но отрицать было невозможно. Она влюбилась. И в этом кошмаре вокруг, среди крови и смертей, она была счастлива. Просто потому, что он рядом. Но она не смела отягощать Костю своими чувствами. Он честно сказал, что любит другую, ту Настю, в том мире. но от этого девушке легче не становилось.